Глава 22. Чедвик. Выйдя из спальни, я хмуро приказал Юстасу: «Вели подать завтрак на двоих в мой кабинет». Настроение было отвратительное, под стать пасмурной погоде за окном. Всю ночь меня мучили сновидения, драки, погони и поцелуи одной соблазнительной дамы. Только во сне она не была столь невинна, как наяву. Видимо, вчерашнее неутоленное желание давало о себе знать. Но странным образом мысль о том, чтобы пригласить куртизанку, мне претила. «Ваше Высочество, становится доброй традицией видеть вас у меня в гостях по утрам». Я учтиво склонил голову перед принцем, войдя в кабинет. «Я тебя умоляю, Чедвик, а то я не знаю, что никто не любит ранних гостей», — скептически произнес принц. «Особенно ваша охрана». Я отодвинул рукой штору на окне и посмотрел на мокнущих под дождем соглядатаев службы безопасности. «Самоотверженно притворяются деревьями», — усмехнулся принц, даже не повернув голову в мою сторону. «Мне их жаль, правда. Я бы спокойно мог обвести их вокруг пальца, но честно подождал возле черного выхода из дворца». «Вы очень предусмотрительны, ваше высочество». Я сел в кресло напротив. «Каким бы сильным магом вы ни были, передвигаться одному небезопасно». Верион скривился, но возражать не стал. Он закинул ногу на ногу и с затаённой печалью проговорил. «Иногда хочется стать обыкновенным человеком и просто выйти из дворца погулять». «Понимаю». Принц помолчал, потом сложил руки домиком и продолжил. «Вчерашний день показал, что я сам себя загнал в ловушку. Решив наперекор королеве оставить не 20 девушек, а 30, я лишь продлил свои мучения. Поэтому после следующего этапа отбора останется 10 невест», — проговорил принц. «Тем более, что я почти определился с выбором». «Кто это, конечно, не скажете?» «Конечно нет», — весело ответил Верион. «А то я не знаю, что все вы предатели ставки ставите». «Как можно, ваше высочество?» — притворно оскорбился я. «Видит богиня, я не ставил, но, каюсь, наблюдаю с искренним интересом». «Закрыть бы мерзкую газетенку», — с линцой в голосе протянул принц. «Людям она нужна. Они так чувствуют себя причастными к жизни монархов». «Ты думаешь, я не знаю?» Принц сделал паузу, пока слуги споро накрывали стол, а когда дверь за ними захлопнулась, продолжил. «Поэтому эта бумагоморательная богадельня до сих пор работает и неплохо зарабатывает, судя по отчетам». «Я тут подумал, что надо бы их конкурентов поддержать», — озвучил я возникшую идею. «Вот и озадачься, но сегодня не об этом. Я получил письмо от Седрика, он тоже читает про отборы и грозится приехать. Мол, мы танцуем с красивыми леди во дворце, а он тренируется с гарнизоном на острове. Грустит, скучает по родным пенатам, представляешь?» Принц наколол на вилку небольшой кусочек томата и отправил в рот. Я намазал кусок булочки маслом. Цветом оно напоминало сливочную кожу колючки. Такое же нежное и воздушное. Тает во рту, как Эмилия под моими губами. Я почувствовал, что в бриджах становится тесно. «Чедвик! Чедвик, ты меня слышишь?» Голос принца вырвал меня из грез. «Богиня, это что же, я сейчас впал в эротические фантазии при разговоре с принцем? Как подросток!» Настроение, которое начало было подниматься, вновь опустилось до отметки «дрянное». «Простите, ваше высочество, задумался». Поспешил проговорить я и отложил столовые приборы. «Не похоже на тебя», — подозрительно прищурился принц. «Повторю, Седрик мне нужен на границе. Варвары с островов готовы подписать новый торговый договор. Они должны видеть, что в Этерии все неизменно. Именно сейчас это важно, и Седрик прекрасно это понимает, потому и давит. Мы сдружились в Академии, все трое. Сильные боевики, маги огня и любители хорошо провести время. Принц Верион, конечно, превосходил нас магически, но и мы были не лыком шиты, поэтому и получили звание и обязанности хранителей границ. Верион чрезвычайно гордился тем, что именно его друзья, а не отцовские ставленники, стали столпами монархии. Вот только я получил относительно спокойную часть границы, а Седрику Глануорту, графу Бирку, досталась одна из самых сложных – морская. И приходилось ему почти безвылазно жить на острове. К слову сказать, богатым и самодостаточным. Поэтому Седрика до недавнего времени все более чем устраивало. «И чего он хочет?» — спросил я заинтересованно. «Не знаю. Думаю, может, и впрямь крик души у него», — тяжко вздохнул Верион. «Вот пришел к тебе советоваться. Ты Седрика не хуже меня знаешь. Что скажешь?» В голове вспыхнула идея. Я покрутил ее так и эдак, вроде хороша. «Ваше высочество, я с ним полностью согласен. Мы окружены лучшими дамами, а ему на острове скучно», — начал я. «Ты издеваешься?» — вспылил принц. «Предлагаешь отправить ему юных девиц? Думаешь, они выстроятся в очередь, чтобы ехать в гарнизон? Да и Седрика не проймешь невинным хлопанием ресниц. Его всегда привлекали только опытные женщины с характером, а желательно еще и ножиком в кармане. Вспомни только историю с Арчанкой». Верион устало потер виски. «Знаю, поэтому и предлагаю отправить к нему баронессу Нельм». Я победно глянул на Вериона. Глаза принца вспыхнули азартом. Он подался вперед и торопливо спросил. «Баронессу? И не жалко тебе ее ссылать? Она же обожает двор». «А почему мне должно быть ее жалко? На острове крупный город, будет там пленять сердца. Седрик поклонник завидный, наверное, побогаче меня будет. Лизи его точно зацепит, а дальше уже их дело. За себя постоять ей характера и яда хватит. Ему как раз такие по нраву», — добавил я. «Что-то ты не договариваешь», — подозрительно прищурился Верион. «Но пытать тебя бесполезно, знаю». «Ничего я от вас не скрываю, ваше высочество. У меня на том острове один из лучших друзей. Неужто я ему зла желаю?» — невинно проговорил я. «Баронесса — прекрасная собеседница. Седрику с ней скучно не будет. Я же не предлагаю их поженить». «Ну да, ну да. Этот лучший друг всю жизнь волочился только за женщинами, с остальными яй. Ему ж с другими неинтересно». «Баронесса Нельм, говоришь? А что, мне нравится». Хлопнул себя руками по бедрам принц. «Я найду, чем еще ее завлечь». Верион вскочил и схватил плащ, висящий на спинке кресла. «Спасибо, Чедвик, помог». «Не за что, ваше высочество», — радостно ответил я, вставая. Уже в дверях принц обернулся и спросил. «А как там леди Эмилия? Что сказал лекарь?» От его вопроса мое сердце сделало кульбит. Принц будто почувствовал, кто занимает мои мысли сегодня. «Обещал, что все будет в порядке», — чуть дрогнувшим голосом ответил я. Принц кивнул и вышел. Я же помедлил немного и позвал Юстаса. Неожиданно мне захотелось сделать колючке сюрприз.